Владимир Шорохов. Сеятели. Умышленная блокировка. 1. Брачный контракт. Он не мог запомнить весь этот контракт, почти сотня страниц. Юристы просто хотят свести его с ума. Тогда Кон потратил почти целый день на галочки и пометки. Чего они хотели добиться? Описать всю его жизнь в рамках этих правил? Бред. Ни шага вправо, ни шага влево. Нарушение и штраф. Как так жить? Сейла тоже пыхтела и ругалась. Она хотела все бросить и забыть про него, но так нельзя. Иначе ее деактивируют. А как же любовь? Разве можно описать ее на бумаге? Как можно предугадать свои чувства? Они встретились в метро, и вот так все просто. Она толкнула его, и он чуть было не упал. Сейла спешила и не обращала ни на кого внимания. Кон не мог стерпеть такого нахального поведения, догнал девушку и высказал ей все, что мог. А потом... Странное это чувство — любовь. Встречались, стали жить. Просто без памяти влюбились в друг друга, и вот теперь необходимо заполнить брачный контракт. «Я так больше не могу», — стонала Сейла и падала на кушетку. «Они над нами издеваются. Ты только почитай пункт 28.48.1С. Это сколько раз я тебя должна поцеловать? Ужас! И это утром, а вечером? Они там что, совсем больные на голову? Может, не надо?» Имела в виду, не надо заполнять контракт. Но девушка знала, что ей все равно придется его заполнить, чтобы активировать брачные отношения. «Нет, надо закончить сегодня. Давай, милая, постарайся, это ведь не диплом писать, всего-то...» Он посмотрел на ее терминал и присвистнул. «Осталось 49 страниц». Это было давно, наверное, года 4 назад. Прожили счастливую жизнь и совсем не придерживались правил, что были прописаны в контракте. Когда хотели, целовались, когда хотели, обнимались и валялись на полу. Кому какое дело до них? Но любовь повернулась к нему спиной. «Кон, я расторгаю контракт. Так больше не могу, прости меня. Активировала протоколы расставания, прошу тебя, не обижайся на меня. Хорошо, милый?» «Активировала?» Он был явно шокирован ее решением, она даже не посоветовалась с ним. «Почему?» «Так надо, поверь мне. Тебе будет легче без меня, а я не могу больше быть с тобой». Сейла немного нервничала, ходила по комнате из угла в угол и все время отводила взгляд от него. «Когда активировала?» «В 6 утра, извини. Так надо». Мужчина посмотрел на часы, 9:30, значит, до полной активации расторжения осталось около 9 часов, а потом все, Сейла будет стерта из его памяти. Каждый гражданин перед тем, как поступить в школу, проходил процедуру идентификации. В мозг вживлялся чип, который выступал в роли паспорта. В нем хранились коды личности, пароли для активации основных жизненных интерфейсов. Чип связывался с центральным ЦПУ и корректировал личность. Он активировался только раз в жизни и был связан с сердцебиением и привязывался к ДНК его владельца. Поэтому, изымая чип, тот просто блокировался и, используя внутреннюю энергию, сжигал основные блоки памяти. Были случаи, когда чип выходил из строя, но это очень редко, и тогда включался протокол осознания. Что это такое, Кон не знал, да и не хотел об этом думать. У него осталось мало времени убедить Сейлу приостановить расторжение контракта. Если ему это не удастся, она пропадет из его жизни. Он знал, как это работает. Еще год назад Кон уволился с работы и перешел в параллельную компанию. В руководстве посчитали, что он переметнулся к конкурентам, и, запросив через ЦПУ, ему блокировали все воспоминания, связанные с предыдущим местом работы. Теперь он подходил к зданию, где провел более 5 лет своей жизни, смотрел на него и ничего не мог вспомнить. Его не узнавали сотрудники, которые с ним работали. Им также через ЦПУ заблокировали воспоминания о нем. Хорошо это или плохо, он затруднялся сказать по причине того, что утратил воспоминания именно с работой, но помнил, где в эти годы отдыхал, как ездил в горы и как сломал ногу, спускаясь в ущелье с Ахцу. Кон помнил, как познакомился с Сейлой и их тусовки с друзьями, но не помнил друзей с прошлой работы. Теперь они были для него недосягаемы. Мужчина мог смотреть им в глаза и не узнавать их, об этом позаботилась ЦПУ. Чип в мозгу менял личность. Он входил в контакт с памятью и менял реальность. И теперь у Кон осталось так мало времени, чтобы остановить процесс расставания. 9 часов. А потом все. «Милая». Начал было он. «Нет, не стоит. Я давно уже думала над этим. Прости, но не поменяю своего решения. Наверное, я пойду прогуляюсь. Тебе надо все обдумать». Она подошла к нему, нагнулась, хотела уже поцеловать, но остановилась и, отстранившись, медленно пошла к выходу. «Постой!» — почти крикнул Кон, но дверь закрылась. Мужчина безвольно грохнулся на кресло, и руки, как свинцовые грузила, что он цеплял на пояс, когда погружался в море, потянули вниз. «Как?» — шептал он себе, все еще не веря в реальность происходящего. «Вот так просто взять и расстаться». Через час стал осознанно мыслить, соскочил и сел за терминал, перечитывать брачный контракт. Ему хотелось найти зацепку, чтобы остановить процесс расторжения, но как бы ни пытался, не смог найти его. Сотни страниц, и теперь все они против него. «А как же любовь?» Опять спросил себя и громко выругался. Кон проиграл. Смотрел на часы, осталось 5 минут. Стрелка медленно двигалась, секунды отсчитывали последние мгновения. Вдруг прозвенел звонок, кто-то пришел. Мужчина тряхнул головой, будто на мгновение погрузился в сон. Сам себе удивился, как это он смог задремать днем. Подошел к двери и, открыв ее, посмотрел на совершенно... незнакомую девушку.